Не хочешь отвечать? Да нет, он пожал плечами. Я и сам ни черта не понимаю, но при этом абсолютно убежден. Нам с тобой научные основы этого дела ни к чему. Любуясь восходом, не рассуждают о небесной механике. А тем более для того, чтобы смотреть телевизор, совсем не обязательно знать его устройство и принцип действия. Вот так ты ставишь вопрос. Несколько опешил я и перешел к делам более свежим. Ты знаешь, кто такой эльф? Я специально задал вопрос внезапно и очень внимательно следил за его лицом. Ну и Лешка понял, что я слежу. Он и бровью не повел. Паузу выдержал очень естественную, потом уточнил. В каком смысле? К чьей мифологии относится? По-моему, к скандинавской. Дурака не валяй, а? Ладно, изобразил я легкую обиду. Я спрашиваю, знаешь ли ты Юриуша Семецкого? Семецкого, Семецкого, повторил кречет, как эхо. А он Семецкий или Симецкий? Он через «е» пишется, безнадежно вздохнул я. Тогда нет, я знал одного Семецкого, его звали Мойшей. Разговор увял, и я еще раз сменил тему, рассказав о том, как месяц назад умер в Швейцарии Марк Львович, отец Белки, как мы ездили хоронить тестя, успевшего за час до смерти распорядиться, чтобы тело его никуда не возили. Впрочем, я и раньше знал, сколь пренебрежительно относился этот умнейший человек к судьбе своих останков. Главное, считал он, поменьше хлопот, а на могилу ездить — дело десятое. Не у дурацкого холмика, поросшего цветами, о человеке вспоминать надо, а повсюду, повсюду, где жили вместе, где вместе работали, пили, спорили, отдыхали. Будет что вспомнить хорошего. Вот отлично, а не будет грустно, но тоже ничего. Марк Львович был материалистом до мозга костей, и Белка категорически поддержала последнюю волю отца. Хотя у Зои Васильевны и зародились было серьезное сомнение, ведь к тому моменту мы уже знали, что возвращаемся в Москву. «Ничего, мамочка», — сказала моя мудрая жена. «Зато всегда будет не повод, а серьезная причина в Швейцарию поехать». Ну а теперь, когда визы были оформлены нам всем, Белка задержалась сначала в Берлине для всяких формальностей, связанных с отправкой контейнера. Потом вместе с Андрюшкой махнула в Ланси, чтобы уже втроем с матерью вылететь в Москву из Женевы. Дом швейцарский решено было продать. Зоя Васильевна рвалась на родину еще сильнее дочери. Ну, а на всякий случай нам всем хватило бы и берлинского особнячка, который и попросторнее, и посовременнее, да и место, прямо скажем, более подходящее для семейки сумасшедших урбанистов. Пару слов сообщил я кречету о наших отношениях с Белкой, практически безоблачных, уж полгода как минимум. О последнем свидании с Вербой решил даже не упоминать. Безумная страсть на ковре в Кемпинском являла собой сцену из другой пьесы. Можно соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать, но отношения между причастными — это всегда много больше, чем адюльтер, и предметом для ревности служить они не могут. Точнее, не должны, ведь я совсем не уверен, что сумел бы в очередной раз объяснить подобную истину жене. И все же с годами Белочка моя катастрофически умнела. Она окончательно разлюбила щекотать нервы всякими глупостями, как и мне, так и себе. Поэтому разговоры об изменах у нас практически полностью сошли на нет. Думаю, Узнай, Белка, что я раз в 6 или 8, буквально так, предавался радостям земным с Паулиной, она бы и не слишком расстроилась. Но я не считал нужным рассказывать об такой ерунде. Между тем Кречет совершенно неожиданно проявил странный интерес к теме семейных отношений. Задавал конкретные вопросы, а на отдельные откровения меня таки раскрутил. Сам он при этом все мрачнел и мрачнел, словно от успехов в моей личной жизни зависела президентская предвыборная кампания на Украине. Это было совсем не похоже на Лешку. Я уж было собрался спросить его прямо в лоб, в чем дело, но тут мы и приехали. В старом доме на Прорезной, в большом офисе с высокими потолками, началась сразу немыслимая суета. Люди, телефоны, бумаги, листание каких-то файлов в компьютере, демонстрация будущих предвыборных плакатов. Однако и про кофе забыто не было. Принесли ароматного, крепкого, в наилучшем виде, и коробку конфет «Гетман» с музыкой, и рюмочку доброго коктебельского коньяка для меня. Лешка не стал, на работе у него с этим строго. Потом как-то все поутихло, пока внезапно в дверь не ввалился референт, выпаливший еще с порога, что, мол, такого-то, такого-то застрелили. — Когда? — быстро спросил Лешка. — Да только что. Еще даже в новостях не передавали. — Да игрался хрен на скрипке! — процедил Кречет злорадно и вдруг виновато покосился на меня, словно выматерился при ребенке. Я прямо обалдел. А он еще возьми и добавь. Извини, Мик, знаю, что нехорошо, но собаке собачья смерть. Он с бандюгами работал и сам по жизни бандюган. Там другого и ждать не приходилось. Я не знал, о ком они говорят. Потом уже в машине по радио услыхал. Убили мэра одного из областных центров. Не мелкая персона, но дело было в другом. Я действительно не люблю, если кто-то радуется смерти, тем более насильственной. Кречет знал это, вот и начал извиняться. Я счел нужным несколько сгладить ситуацию. Ты с ума сбрендил, Ол? Ну, убили и убили. Работа такая, не ты же его заказывал. Лешка бросил на меня дикий обжигающий взгляд. — А теперь ты с ума сбрендил, Мик. Я никогда и никого не заказываю. — Коля! — окликнул он референта, уже собравшегося покинуть нас. — А в интернете сообщение прошло? — 3 минуты назад еще не было. — Постарайтесь сделать так, чтобы наше информационное агентство опередило всех. — Хорошо. — кивнул Коля. — Думаю, получится. Внезапно мне сделалось грустно от этой чертовой политики, где сообщение о смерти важнее самой смерти, а деньги, ради которых убивают, несоизмеримо дороже человеческой жизни, даже жизни мэра. — Скоро домой поедем? — жалобно поинтересовался я. — Да, — сказал Лешка. Вот эту фигню сейчас доделаю, и все. Он постучал пальцем по какой-то декларации или программе, лежащей перед ним уже битых полчаса, с одной единственной поправкой. Сделать следующее никак не позволял телефон или визиты референтов. Кречет выделил ярким зеленым маркером одну строчку, потом раздраженно бросил его на стол, помассировал виски 2 руками и, наконец, пристально посмотрел на меня. — Я от Нинки уходить собираюсь. — Вот тяна! — выдохнул я. Впрочем, я уже был готов к чему-то подобному. — Случилось что-нибудь? — Ой, Мик, у нас там такое! Это не жизнь, это литература. Ладно, давай вечером. махнем куда-нибудь, выпьем по-нормальному. Я тебя с Тамарой познакомлю». Тут же раздался очередной звонок, и оказалось, что это меня. Кому могло прийти в голову искать Разгонова по служебному телефону Кречета, в то время как все мои родственники, друзья и деловые партнеры прекрасно знают, что я не расстаюсь с трубкой и не выключаю ее никогда. А определенному кругу лиц известен и второй мой номер для экстренной космической связи. Впрочем, именно среди этого круга полно сумасшедших. Объяснять логику их поведения – дело более чем безнадежное. И я угадал. Это был псих из психов, старый друг Кречета по пернатому сообществу, представитель доблестной третьей силы, а с некоторых пор добровольный помощник и консультант причастных Стив Чиньо собственной персоной.